Когда я проснулся после операции, было не так, словно я куда-то исчезал. При этом не исчезаешь, только берет удушье. Это не похоже на смерть, это просто удушье от газа, так что перестаешь чувствовать, а после все равно как будто был сильно пьян. Только когда рвет, то одной с желчью, и потом не делается лучше. В ногах постели я увидел мешки с песком. Они опирались на стержни, торчавшие из гипсовой повязки. Немного погодя, я увидел мисс Гейдж, и она спросила. «Ну как?» «Лучше», — сказал я. «Он прямо чудо сделал с вашим коленом. Сколько это длилось?» 2,5 часа. Я говорил какие-нибудь глупости?» «Нет-нет, ничего, не разговаривайте. Лежите спокойно». Меня тошнило. И Кэтрин оказалась права. Мне было все равно, кто дежурит в эту ночь. В госпитале было теперь еще трое, кроме меня. Один тощий парень из Джорджии, работник Красного Креста, больной малярией. Другой славный парень из Нью-Йорка, тоже тощий на вид, больной малярией и желтухой. И третий милейший парень, который вздумал отвинтить колпачок от дистанционной трубки австрийского снаряда, чтобы взять себе на память. Это был комбинированный шрапнельно-фугасный снаряд, каким австрийцы пользовались в горах. Шрапнель с дистанционной трубкой двойного действия. Все сестры очень любили Кэтрин Баркли за то, что она без конца готова была дежурить по ночам. Малярики не требовали много забот. А тот, который отвинтил колпачок взрывателя, был с нами в дружбе и звонил ночью только при крайней необходимости. И все свободное от работы время она проводила со мной. Я очень сильно любил ее. И она любила меня. Днем я спал, а когда мы не спали, то писали друг другу записки и пересылали их через Фергюсон. Фергюсон была славная девушка. Я ничего не знал о ней, кроме того, что у нее один брат в 52-й дивизии, а другой в Месопотамии, и что она очень привязана к Кэтрин Баркли. «Придете к нам на свадьбу, Феджи?» — спросил я ее как-то. «Вы никогда не женитесь». «Женимся?» «Нет, не женитесь». «Почему?» «Поссоритесь до свадьбы». «Мы никогда не ссоримся». «Еще успеете». «Мы никогда не будем ссориться». «Значит, умрете». «Поссоритесь или умрете. Так всегда бывает, и никто не женится». Я протянул к ней руку. «Не трогайте меня», — сказала она. «Я не думаю плакать. Может быть, у вас все обойдется. Только смотрите, как бы с ней чего-нибудь не случилось. Если что-нибудь с ней случится из-за вас, я вас убью». «Ничего с ней не случится». «Ну так смотрите, надеюсь, что у вас все обойдется. Сейчас вам хорошо. Сейчас нам чудесно. Так вот, не ссорьтесь, и чтобы с ней ничего не случилось». «Ладно. Смотрите же. Я не желаю, чтобы она оставалась с младенцем военного времени на руках». «Вы славная девушка, Ферджи. Ничего не славно, не подлизывайтесь ко мне. Как ваша нога?» «Прекрасно. А голова?» Она дотронулась пальцами до моей макушки. Ощущение было такое, как если трогают затекшую ногу. «Голова меня никогда не беспокоит. От такой шишки легко можно было бы остаться кретином. Совсем не беспокоит?» «Нет. Ваше счастье. Записка готова, я иду вниз». «Вот, возьмите», — сказал я. «Вы должны попросить ее, чтобы она на время отказалась от ночных дежурств. Она очень устает». «Хорошо, я ее попрошу. Я хотела подежурить ночь, но она мне не дает. Другие рады уступить свою очередь. Можете дать ей немного отдохнуть?» «Хорошо. Мисс Ван Кампен уже поговаривает о том, что вы всегда спите до полудня. Этого можно было ожидать. Хорошо бы вам настоять, чтобы она несколько ночей не дежурила. Я бы и сам хотел». «Вовсе вы бы не хотели. Но если вы ее уговорите, я буду уважать вас». «Я ее уговорю. Что-то не верится». Она взяла записку и вышла. Я позвонил, и очень скоро вошла мисс Гейдж. «Что случилось? Я просто хотел поговорить с вами. Как по-вашему, не пора ли мисс Баркли отдохнуть немного от ночных дежурств? У нее очень усталый вид. Почему она так долго в ночной смене?» Мисс Гейдж посмотрела на меня. «Я ваш друг», — сказала она. «Ни к чему вам так со мной разговаривать. Что вы хотите сказать? Не прикидывайтесь дурачком. Это все, что вам нужно было? Выпейте со мной вермуту». «Хорошо, но потом я сразу же уйду». Она достала бутылку из шкафа и поставила на столик стакан. «Вы берите стакан», — сказал я. «Я буду пить из бутылки». «За ваше здоровье», — сказала мисс Гейдж. «Что там Ван Кампен говорит насчет того, что я долго сплю по утрам?» «Просто скрипела на эту тему. Она называет вас «наш привилегированный пациент». «Ну ее к черту». «Она не злая», — сказала мисс Гейдж. «Просто она старая и с причудами. Вы ей сразу не понравились». «Это верно. А мне вы нравитесь. Я вам друг. Помните это. Вы на редкость славная девушка». «Бросьте. Я знаю, кто по-вашему славный. Как нога?» «Прекрасно. Я принесу холодной минеральной воды и полью вам немного. Вероятно, зудит под гипсом. Сегодня жарко». «Вы славная. Сильно зудит?» «Нет, все очень хорошо. Надо поправить мешки с песком». Она нагнулась. «Я вам друг». «Я это знаю». «Нет, вы не знаете. Но когда-нибудь узнаете». Кэтрин Баркли не дежурила 3 ночи. Но потом она снова пришла. Было так, будто каждый из нас уезжал в долгое путешествие, и теперь мы встретились снова.